Часть четвертая. Наверное, надо это объяснить. Когда мне было лет шесть, мы все, то есть я с Митивалем и я с Па, согласились, что мне не следует обсуждать Митиваля с посторонними людьми. Эта договоренность была достигнута после неприятного происшествия с участием еще нескольких детей. Однажды, пока я стоял перед лавкой в Боунвилле и ждал, когда Па сделает покупки, дети услышали мой разговор с Митивалем. Они спросили, с кем я говорю, и я, не подозревая еще, как люди могут отнестись к подобным явлениям, ответил им без малейшего смущения. Я говорю со своим другом Митивалем. Можете себе представить, как они начали меня дразнить после этих слов. Издевались и насмешничали самым безжалостным образом. Один мальчик даже начал выкручивать мне руку и орать, зажмурившись. «Изыди, нечистая сила!» Когда Па вышел из лавки и увидел их, в его глазах вспыхнула немая ярость. Дети бросились в рассыпную, как испуганные вороны в поле. Па поднял меня на руки, отнес в повозку и позволил мне держать поводья, чего раньше не случалось ни разу, ибо наш мул отличался вздорным нравом, а мои руки были еще слабыми. Так мы и выехали из Боунвилля. Па сидел справа от меня, а Митиваль слева. «Послушай, Сайлос», — после долгого молчания сказал Па. Твоя дружба с Митивалем — это чудо, и его следует ценить и беречь. Но есть люди, которые не понимают подобных вещей, потому что не способны видеть чудеса. И, может быть, но решать будешь только ты, может быть, лучше не рассказывать никому об этой дружбе, по крайней мере, пока не узнаешь человека очень, очень хорошо. Как ты считаешь? Митиваль по левую руку от меня кивнул. «Твой па прав, Сайлос. Никому не нужно знать обо мне». Едва слова сорвались с моих губ, как я пожалел о том, что наговорил в сердцах маршалу Фармеру. Но вернуть их я уже не мог. Как не мог вернуть и то, что случилось с тех пор, как три всадника подъехали к нашему крыльцу. Сказанное было мне столь же неподвластно, как и путешествие во времени. Вот еще что говорил мне па. «Мир вращается только в одну сторону, а именно вперед, и вращается так быстро, что мы этого даже не чувствуем». Однако в тот момент я почувствовал это. Мир несся вперед с головокружительной скоростью, и я мог двигаться только вперед. Меня удивило, что маршал Фармер не сразу отреагировал на мое заявление. В затянувшейся паузе мои неосторожные слова повисли в воздухе, вокруг них кружились птицы. Между ними толклась мошкара, и вся дикая чищоба внимала им. Молча мы доехали до Березняка, где должны были расстаться. Маршал Фармер велел мне притормозить, но я пропустил его указание мимо ушей. Оно меня как будто не касалось. Я был захвачен поступательным движением копыт пони и не мог заставить себя натянуть поводья. Тогда маршал поставил свою кобылу поперек тропы передо мной и развернулся в седле, чтобы посмотреть мне в лицо. Я подумал, что он собирается попрощаться, и оказался прав наполовину. Он стянул с головы шляпу и поскреб свою лысину. Ему на щеку села муха, и он попытался смахнуть ее шляпой, но муха упрямо возвращалась на одно и то же место все время, пока он говорил. «Сынок, ты должен быть честен сейчас со мной, слышишь?» — произнес он. «С чего это вдруг ты стал болтать разные глупости? С какой целью ты это делаешь?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Делаю что?» Маршал снова нахлобучил шляпу и пожевал губами. «Рассказываешь мне всякое про своего друга Митиваля». «О том, что он привидение?» «Черт бы тебя побрал!» Взорвался маршал Фармер, которому стало не по себе от одного этого слова. «Но ты же не веришь в это, да? Ты просто хочешь разозлить меня, правильно?» Я отрицательно помотал головой и глубоко вдохнул. Тем временем из леса вышел Митиваль и встал прямо между нашими лошадьми. «Скажи ему, что ты пошутил, Сайлос», — велел он мне негромко. «Давай закончим с этим и поедем домой». «Я не хочу домой», — возразил ему я. «Я хочу найти па». «Да знаю я, малец», — ответил маршал Фармер. «Я говорю не с вами, а с Митивалем», — заявил я и посмотрел на него с вызовом. Маршал Фармер опять отогнал муху от своего лица, но мне показалось, что он просто тянет время, не зная, как это воспринимать. «То есть — осторожно предположил он. «Ты хочешь сказать, что говоришь с ним прямо сейчас? Этот Митивалли где-то рядом?» «Да, он стоит между нашими лошадьми». Я заметил, как Митиваль неодобрительно пожал плечами. Ему не нравилось мое поведение. «Ну все, теперь ты не выпутаешься», — пробормотал он. Маршал Фармер внимательно меня изучал. Он был крайне обескуражен, это было очевидно, и в который раз попытался прихлопнуть муху, жужжавшую у него под носом. И он не знал, что сказать. Я посмотрел наверх, главным образом потому, что не имел никакого желания смотреть на маршала, а еще потому, что мне вдруг захотелось взглянуть на небо и на птиц у меня над головой. Эта часть чащобы была куда светлее, чем та, где мы ночевали, а от темно-синего леса прошлого вечера отличалась как день от ночи. Так я обнаружил, что лес, как любое другое живое существо, не является чем-то одним или другим, а состоит из многих различных ипостасей. «Вот что я тебе скажу», — наконец собрался с мыслями маршал Фармер. «С меня хватит. Я обещал, что доведу тебя до края чащобы. И вот мы здесь. Если будешь держаться берез, то не угодишь в топи, а через час выберешься из леса». Он показал мне на старые березы, которые словно караул стояли по обе стороны тропы. «Мы сейчас немного севернее, чем то место, где я тебя нашел. Но если не свернешь с пути, то сегодня вечером заснешь в своей постели». Я знал, что он смотрит на меня, ждет моего ответа, но я неподвижно сидел, запрокинув голову к небу. Я даже закрыл глаза. Наверняка он решил, что у меня с головой не все в порядке. И, может быть, так оно и было. И есть. Иногда я сам себя не понимаю. Должно быть, прошло всего несколько секунд, но мне они показались вечностью. Или... Запнулся маршал Фармер. «Или можешь поехать со мной». Он обронил это так небрежно, что я подумал, будто ослышался. Я сразу открыл глаза. Он смотрел прямо на меня с суровым выражением лица. «Но если ты поедешь со мной, — продолжил он, — я не смогу гарантировать тебе безопасность и не буду с тобой нянчиться. А если станешь мне мешать, то оставлю тебя в тот же миг. Ну а если будешь лгать мне...» «Не буду!» — закричал я радостно и для пущей убедительности бешено замотал головой. «Клянусь, маршал Фармер, я не буду вам мешать и буду делать все, как вы скажете!» Он поднес к моему лицу корявый палец и пригрозил. «А если я еще хоть слово услышу про привидение или тому подобную чушь, то пеняй на себя. Немедленно отошлю тебя прочь. Ты все понял?» «Да, сэр», — смиренно ответил я. «Я не намерен слушать всякую чушь», — горячился маршал. «Я простой человек и говорю на простом английском, и у меня нет времени разбираться в твоих фантазиях. Может, твой па мирился с этой билибердой, но я не собираюсь, слышишь?» Последние несколько фраз он произнес на одном дыхании. «Да, сэр», — быстро согласился я. «Точно?» «Да, сэр». Он кивнул, одобряя перемену в моем поведении, потому что я, желая теперь произвести на него наилучшее впечатление, выпрямился и подобрался в седле. Да, я невелик для своих лет, однако хотел показать маршалу, что могу быть энергичным и боевитым. Казалось, мой пони тоже приосанился, стал бить копытом, словно говоря: «Я готов. Вперед!» Все это время я изо всех сил избегал смотреть на Митиваля, ибо знал, что такой поворот событий не придется ему по нраву. Только разок я приметил его на некотором расстоянии от тропы. Он смотрел не на меня, а куда-то в чащобу. Мне нечего было ему сказать, даже если бы у меня была такая возможность. «Что ж, раз мы договорились, пора в путь», — произнес маршал Фармер, снова разворачивая кобылу и проезжая мимо меня. Он направлялся в заросли на краю березняка, и я понял, что нам предстоит снова углубиться в чащу. Сделав глубокий вдох, как будто перед погружением под воду, я поспешно повернул пони и поскакал за маршалом. «Только вперед!» — звенело у меня в голове. Я двигался вперед, а не назад по этой быстро вращающейся планете.